Он поглядел на капитана Никола, ожидая его согласия. Но капитан Никол мог только кивнуть. Он не произнес ни слова, но в его холодных серых глазах, увлажненных слезами, я прочел великую благодарность. То, что мы с капитаном Николом должны были извлечь выгоду из смерти Арнольда Бентема, решенной честной жеребьевкой, не казалось мне преступлением. Я верил, что любовь к жизни, которая руководила нашими поступками, была вложена в наши души самим Богом. Такова была Божья воля, и мы, его создания, могли только покориться ей и смиренно ее выполнять. Но Господь милосерд, и в своем милосердии Он спас нас от столь ужасного, хотя и праведного деяния. Не прошло и четверти часа, как наши щеки обжег холодный и сырой ветер с запада. Еще через 5 минут наш парус надулся, и Арнольд Бентем сел за руль. «Берегите те силы, которые у вас еще остались», — сказал он. «Дайте мне истратить мои последние, чтобы увеличить ваш шанс на спасение». И он правил вельботом, пока ветер все свежел, а мы с капитаном Николом лежали, растянувшись на дне шлюпки, и, охваченные слабостью, видели сны, возвращавшие нас к тому, что нам было дорого в мире. Ветер продолжал свежеть, и вскоре по несущимся в небе облакам мы поняли, что приближается ураган. В полдень Арнольд Бентем упал в обморок у руля, но прежде чем вельбот успел завертеться на разбушевавшихся волнах, мы с капитаном Николом вцепились в румпель ослабевшими руками. Мы быстро договорились о дальнейшем, и как прежде капитан Никол по праву первым тащил жребий, так теперь он в первую очередь остался у руля. Затем мы трое стали сменять друг друга каждые 15 минут. Мы так ослабели, что больше, чем на 15 минут, у нас не хватало сил. К вечеру разыгралось сильное волнение. Не будь наше положение столь отчаянным, нам следовало бы поставить вельбот по ветру, бросить плавучий якорь и лечь в дрейф. Плавучий якорь – любой предмет, обычно парусиновый мешок или щит с распорками, имеющий большое сопротивление движению в воде, и спущенный с судна за борт на тросе с тем, чтобы при стоянках в открытом море на больших глубинах удерживать его нос против ветра и волны. Стоило нам стать боком к ветру, огромные седые валы неминуемо опрокинули бы нашу скорлупку. Весь этот день Арнольд Бентем умолял нас ради спасения наших жизней стать на плавучий якорь. Он понимал, что мы продолжаем идти под парусом, лелея одну надежду. А вдруг что-нибудь непредвиденное позволит нам забыть о жеребьевке? Доктор был благородным человеком. И капитан Никол, чьи холодные серые глаза стали совсем стальными, тоже был благородным человеком. И в обществе таких благородных людей как мог я быть менее благородным? Не раз и не два благодарил я Бога в этот день за то, что Он дал мне узнать двух подобных людей. На них почила благодать Божья. И какова бы ни была моя судьба, я был заранее вознагражден за все их обществом. Как и они, я не хотел умирать, но не страшился смерти. Мимолетное подозрение против них давно рассеялось без следа. Суровым было наше испытание, суровыми были эти люди, но истинно благородными, Божьими избранниками. Первым его увидел я. Я правил, а Арнольд Бентем, примирившийся с близкой смертью, и капитан Никол, готовый с ней примириться, лежали на дне вельбота, и тела их перекатывались сбоку на бок, словно передо мной уже были покойники, и вдруг я увидел его.